И что мы видим? Явно риторически спросил Велимудр. Как будто оно исчезло, осторожно сказала Лиза, потрогав нос. Вовче нет, не исчезло, а вокруг нас, растворилось. Но, продолжает существовать, это совершенно противочудно. Попирает все законы чудодействия. Велимудр возмущенно приподнялся на кресле и ткнул в Лизу пальцем, как будто она была во всем виновата. Но, если бы оно открыло сокрытый путь, то мой поисковик бы указал на это. Как видите, я предусмотрел такой вариант. Он ткнул пальцем в один из золотых ободков. Если бы эта тварь ушла через портал, то мой поисковик бы указал, где она сейчас. Если бы она развоплотилась, то поисковик бы остался неподвижен. Или показал бы на самую большую оставшуюся часть, задумчиво сказала Милена, глянув на малахитовую шкатулку. Верно, стукнул по столику сухим кулачком Велимудр. Но мы имеем. А что мы имеем? Что я сделал не так? Волшебник снова затих, разглядывая мечущуюся птичку. Из состояния глубокой задумчивости его не вывели даже бесшумные служанки. Руководимые молчаливым, но красноречивым, как дирижер, местным дворецким, они в хаосе рабочего кабинета отыскали нам крохотные и неудобные табуретки, прямо на пол поставили поднос с угощениями и маленьким, литра на полтора, самоваром со сбитнем, вручили каждому в руку глиняную кружку и исчезли. Отсутствие результата, тоже результат, сказал я, чтобы хоть как-то разбавить паузу. Велимудр медленно выплыл из транса. Что за глупость ты несешь, мальчик? Хотя постой, а в этом что-то есть. Велимудр нагнулся и дернул зарезной латунный рычажок под собой. С резким звуком, верхняя часть кресла слегка откинулась назад. Похоже, это было нечто вроде кресла-качалки, только чересчур переусложненного. Велимудр вернулся в исходное положение и начал яростно раскачиваться в кресле, помогая себе ногами. Это не мешало ему рассуждать вслух. Зайдем с другой стороны. Что может повлиять на поисковичок подобным образом? Оно растворилось вокруг? Нет, конечно, нет. Или да, но как, и почему оно не указывает на? Велимудр перевел взгляд на малахитовую шкатулку с кровью мегамопса, которую держала в руках Лиза, когда она успела ее взять. Да, верно, девочка. Почему поисковичок не указывает на нее? Значит, этот чудный зверь существует и жив. Но где? Везде и негде. Кстати, а вы зачем пришли? Его взгляд вдруг стал осмысленным. Мы как раз хотели о нем и спросить, сказала Лиза и положила шкатулку на столик. А я думала, что вы просто в библиотеке посмотрите. Начало Милена. Бабушка рассказывала, что господин канцлер уже очень давно составляет самый полный бестиарий, и у него даже есть волшебный гримуар, которому просто достаточно назвать монстра, и он выдаст все, что про него известно. Вот именно, нужно название или имя, если он такой один, перебил ее Велимудр. Но ты права, девочка, и я работаю в этом направлении. К счастью, меня преследует вдохновение этой ночью. Мне подвернулась под руку не самая глупая женщина, которая хоть немного разбирается в книгах. Я смог разглядеть в ней больше, чем просто служанку, мгновенно проникнув сквозь невзрачный фасад в сокровищницу ее достоинств. Как только я убедился в своей правоте насчет нее, я оставил на нее нудную работу по просмотру всех бестиариев и проверке на гримуаре подходящих, хоть немного, по описанию существ. Ширин, кажется, думаю, канцлеру следует принять ее на должность младшего библиотекаря. Ширинка, воскликнула Милена, она же моя служанка. У вас интересный способ подбирать прислугу, ухмыльнулся Велимудр. Думаю, мне надо поговорить с вашим стражником. Вдруг он ювелир, волшебник хохотнул. Вспомнив Анагура, я тоже улыбнулся. Мне как раз требуется мастер для тонкой работы. Посмотрите сами. Велимудр ткнул пальцем в мечущуюся птичку. Я просил сокола, а это больше похоже на чижа. Я оценивающе глянул на птичку. Если отлито по требованию волшебника за пару часов, то очень тонкая и красивая работа. А Велимудр-то любитель придираться. Милена сжала кулачки, шагнула поближе к мотающемуся взад-вперед на кресле волшебнику и процедила. Это мои слуг. Не дав ей договорить, я сгреб ее в охапку, одновременно зажав рот и сказав волшебнику, который не отрывал взгляд от своего поисковика. Мы на минуту. Оттащил злую Милену в сторону. Она попыталась меня укусить за руку и вывернуться, но только обслюнявила мою ладонь и прижалась попкой к моему паху. «Ты что делаешь? Остановись и подумай», — шепнул я ей на ухо. Она застыла. Я продолжил шептать. «Сейчас ты оказываешь услугу даже не Велимудру, а самому канцлеру. Это им нужна Ширин, Это они не могут найти библиотекаря. Разыграй эту карту. Блин, тут нет карточных игр. Колоды карт всегда связанные с магией. Используй эту возможность правильно. Сделай им одолжение, но так, чтобы они поняли, что они тебе должны. Найдешь ты себе другую служанку, в самом деле. Милена некоторое время обдумывала мои слова, а потом кивнула. С точки зрения Мстиславы я хорошо понимал ее вспышку. Дело не в чувстве собственности, как таковом. Трудно относиться к людям, как к предмету, для этого отклонения должны быть в психике. Но и переоценивать степень привязанности хозяев к слугам, тоже не стоит. Если попытаться привести близкий пример, то слуги занимают в жизни правящего сословия место очень полезных домашних животных. Представьте, что вы оставили котика на передержку знакомым, а когда приходите его забирать, котик вам говорит: «Я у этого хозяина останусь, мне тут больше нравится». «Вам будет очень обидно, хватит уже обжиматься», — зло шикнул на нас Илья. Шикнул-то зло, но стоял он так, чтобы Велимудр нас не видел. Я осторожно выпустил Милену. Она поправила волосы, вытерла губки и вернулась к Велимудру. «А канцлер знает про ширинку?» Велимудр развел руками. «Я еще ему не говорил, но канцлер обычно знает не только то, что происходит в лицее, но и то, что только еще должно произойти». Милена задумчиво кивнула. И тут мы вздрогнули. Все вздрогнули. От протяжного, глубокого, яркого и сочного женского вздоха. Поверьте, у меня есть некоторый опыт из прошлой жизни по части женских стонов и довольно яркий опыт прощания с сестрами в этой, но такого я никогда не слышал. Мы испуганно заозирались и увидели Лизу, стоящую через два стола от нас перед зеркалом, небольшим, сантиметров 40 высотой и не больше 30 сантиметров шириной. При этом установлено зеркало было в роскошной, напольной, фундаментальной, резной раме. Милена белой волчицей метнулась к Лизе, прижалась к ней, чтобы тоже попасть в отражение, и испустила ничуть не менее страстный стон. Глава 28. Глава, в которой главный герой стоит на страж частной собственности, попирая все рамки приличия, рассуждает о честности, скрывая от всех правду, и дает другу очень злой совет, желая ему только добра. «О, да», — самодовольно сказал Велимудр, наблюдая за девушками. «Вот еще одно непреложное доказательство моей исключительности. Во всем царстве только я, Велимудр Звездочет, могу сотворить такое. Но этот секрет я вам не покажу на лекциях, ведь надо же оставить что-то и для себя». Милена еще немного покрутилась перед зеркалом, скорчив несколько гримасок, коснувшись своих губ, глаз, волос, а потом кинулась к Велимудру, упала перед ним на колени, схватив своими руками его руку и, проникновенно заглянув ему в глаза своими огромными голубыми озерами, совершенно неприлично простонала: «Пожалуйста, господин Велимудр, научите нас делать такие зеркала». Рядом с ней приземлилась Лизавета, и рыженькая в точности повторила действия Милены, разве что схватилась за другую руку волшебника, и грохнулась на колени она, как мне показалось, с едва заметным звоном. Ну и мордочка у нее слишком умная, хотя у Милены она хитрости нахваталась, смотрела в выпученные глаза опешившего Велимудра, вытянув шейку, чтобы видеть поверх безобразного комка седой бороды, с очень трогательным выражением, глазками блестящими и только едва-едва, в самой глубине, насмешливыми. Велимудр засмущался, хотел что-то сказать, но закашлялся. Своим волшебным чутьем, не иначе, почуяв ловушку, вырвался, встав с кресла и разорвал дистанцию, отступив к зеркалу. Девушки погнались за ним, но опять залипли на свои отражения, снова замерев у зеркала, прижавшись друг к другу. Велимудр воспользовался этим и отступил за длинный, заваленный рулонами пергаментных свитков, стол. «Может, для вас двоих и сделаю исключение», — неохотно сказал он. «Но не раньше третьего курса, а до того и думать забудьте. Ну, пожалуйста». Снова повернулись к нему девчонки. «Тихо, а то выгоню», — рявкнул Велимудр, видимо, чувствуя себя в безопасности. «Вы ж до третьего курса и не поймете, хоть бы я вам и рассказал секрет». Я подошел к зеркалу поближе, с осторожностью, и убедился, что это самое обычное зеркало. Вернее, если сравнивать с зеркалами, привычными в моем мире века с 19-го, то даже херовенькое зеркало. Оно явно искажало отражение, делая Милену и Лизу слегка тоньше, чем они были на самом деле. Не как в комнате смеха, но заметно, а левый нижний угол и вовсе шел волной. Пока девчонки увлеченно вертелись перед зеркалом, Велимудр, поняв, что первый натиск он отбил, вальяжно вернулся к своему креслу. Я осторожно приобнял Лизу за талию, не дав ей отпрянуть и начал ощупывать ей фигурку. «Заткнись, дура», — нежно прошептал я ей на ухо, — «не зли меня, а то Велимудру сдам», и начал вытаскивать из ее карманов всякую мелочь, которую она уже умудрилась спереть. Милена бросила на нас мимолетный взгляд, удивленно взметнула брови, но быстро сориентировалась и обошла нас, встав так, чтобы Велимудр ничего не видел. Лиза была злая как черт, но не сопротивлялась. Прижала ручки к груди. Слишком очевидный ход. Видимо, самое ценное у нее не в карманах. «А что?» – задумчиво спросил Илья, поглядев на зеркало. «И в самом деле к третьему курсу сможем такое делать?» «Должны», – кивнул Велимудр. «Так, ну пожалуй, хватит на сегодня гостей. Надо бы мне к канцлеру сходить». Волшебник, тяжело вздохнув, снова посмотрел на мечущуюся на столе птичку. «Доложить об отсутствии результата». «А что?» – пискнула Милена, видимо, пытаясь выиграть мне время. «Почему вы сказали, что только в нашем царстве?» «Про зеркало, на вид ваше зеркало, ничуть не хуже итальянских». Я решительно полез к Лизе за пазуху, но тут она принялась яростно сопротивляться. «Хуже, девочка, хуже». Велимудр перевел взгляд на Милену. Ее фигурка была слишком маленькая, чтобы скрыть нас надежно. Поэтому мы с Лизой испуганно замерли. Хорошо, хоть я почти полностью закрывал ее спиной от взгляда волшебника. Лиза попыталась вывернуться из моей хватки, и я не отказал себе в удовольствии как следует вцепиться в нее всей пятерней левой руки, правая была у нее на груди, под кафтанчиком. Уцепил, как получилось, а получилось за задницу. Я немного подумал, и надежно схватился за мягкие и такие удобные для удержания места Лизы и другой рукой. Она вытянулась в струнку и тихо охнула, продолжая при этом мило улыбаться, глядя через мое плечо на Велимудра. Тот тем временем, не замечая ничего вокруг, разглагольствовал, подняв испачканный синей кровью палец и потрясая им в важные моменты. «Каждое итальянское зеркало не зря стоит, как военный корабль. Если бы мы поставили мое зеркало и итальянское рядом, то ты бы сразу увидела разницу. У итальянцев зеркала ровнее, отражение чище, а еще они больше. Делают их в городе Венеция. Там есть много островов, и на одном из таких островов стоит зачарованный замок. Мастера, знающие секрет, никогда не сходят с острова, а еду и материалы привозят им на плотах глухонемые слуги. На плотах, чтобы нельзя было ничего спрятать. Глухонемые, чтобы нельзя было ничего рассказать. Так в Венеции хранят секрет изготовления зеркал уже 300 лет. Но, если один человек сделал, второй всегда повторить сможет. Конечно же, если другой столь же прозорлив и проницателен, как я. И я, конечно же, смог. Впрочем, я думаю, мой метод лучше, хотя и требует некоторой доработки. Стоит как корабль, и на 300 лет себе такой доход обеспечили, тихо сказал я, выпустил красную, как помидор, Лизу и ткнул пальцем в зеркало. Вот что воровать надо. Я отвернулся от рыжей, надеясь на ее мозги. Воровать у Велимудра, который только что продемонстрировал, что он тебя, если надо будет, и в сейфе найдет, это надо додуматься. Суд по тихому стуку, Лиза все поняла и начала выкладывать на стол за нашими спинами то, что успела стащить и надежно запрятать. А я вот еще спросить хотел, начал было я, лихорадочно пытаясь придумать, чем бы еще отвлечь старика, и вдруг вспомнил, а можно летающий корабль построить? Велимудр раскачиваться перестал. По инерции еще некоторое время помотался туда-сюда, не отрывая от меня удивленного взгляда, а потом рассмеялся искренним и подозрительно молодым смехом. «А вы весьма амбициозны, молодой человек. Ха-ха-ха. Несомненно, в сказках такие встречаются регулярно. Но, если узнаете как, расскажите и мне. Так ведь?» С сомнением прищурился я на него. «Вон, у Гриш, Горье, лапландские сани ведь есть. Вот у него и спросите», — неожиданно сухо ответил Велимудр. Даже улыбаться перестал, а потом хлопнул себя по коленям, решительно встал. «Ну все, приятно было с вами поболтать, оказывается, даже из потока бесполезной глупости я способен вычленить золотые крупицы смысла. Но, мне надо повидаться с канцлером». И со свойственным самовлюбленным натурам бестактностью, великий волшебник покинул нас, захватив с собой свой поисковичок, и малахитовую шкатулку с кровью не забыл. Я поставил себе галочку, мне он сначала показался слегка рассеянным, но даже если так, то его рассеянность избирательна. Я уселся на табуретку, взял свою кружку со сбитнем и пригубил. «Ты что творишь, воровка?» — зашипела Милена на Лизу, как только убедилась, что мы остались одни. Илья присел рядом и тоже взялся за кружку со сбитнем. подумал и взял еще и кренделек с подноса. «Да я ж не для себя, я ж для нас, тут такие вещи есть», — не растерялась Лиза, тут же перейдя в наступление. «Я защиту на комнату поставлю, ух какую, закачаешься». «Да, точно, мне теперь защита не помешает от воровства, это ты мой черепаховый гребень вела», — не дала себя сбить с мысли Милена. «Да не брала я его, ты дура сама его куда-то сунула. И вообще, я же не у своих, вы что, совсем уже, я же для вас стараюсь». Лиза попыталась найти защиты у нас. Мы с Ильей продолжали медитировать на пустой железный столик. «Это я дура, дура та, кто у волшебника ворует, тебя выгонит, и нас заодно, а ну выворачивай карманы». «Да я выложила уже все, ты сама посмотри вокруг, срач какой, тут же половину столов унести можно, никто и не заметит. Вон, смотри вон там что лежит, светочи, целая коробка. Один если взять, разве заметит?» Милена притихла. Похоже, последние аргументы на нее подействовали. Тут от входа раздалось вежливое покашливание. Тот самый Иванушка Дворецкий, дождавшись, пока мы обратим на него внимание, сказал: «Простите, что вмешиваюсь. Я бы, пожалуй, рискнул предположить, что господин профессор Велимудр Звездный будет крайне негодовать, если обнаружит пропажу золотого перстня с опалом и нефритовой статуэтки женщины со змеиным хвостом. Также, смею однозначно утверждать». «Я поняла», — рявкнула Лиза. «Шел вон». Я повернулся и посмотрел на Лизу. Мне стало любопытно, откуда она достанет все эти предметы. Но она оставила мое любопытство при мне, добавив к нему еще и досаду. Начав расстегивать форменный кафтанчик, девушка скрылась от моих глаз за зеркалом. Милена, на секунду задержавшись у зеркала и коснувшись своего носика, отправилась за ней. «Не спускает глаз, молодец». Через полминуты Лиза вернулась к нам. Выглядела она крайне злой и совсем не смущенной. Сказала: «Ну, что вы расселись, пошли, скажи мне, пожалуйста», — сказал я, не делая попыток подняться. «Ты можешь не воровать, или это такое сильное желание, что ты не можешь устоять, особенно перед черепаховым гребнем?» «Да», — поддакнула Милена из-за моего плеча. «Тихо», — прикрикнул я, — «все решаем разговорами, а издевка не разговор. Лиза, прости Милену, она на взводе. Мы не хотим тебя обидеть, мы просто разговариваем. У своих ничего не беру. Вообще, я обычно ничего не беру», — зло буркнула Лиза. «Вы не знаете просто, что вокруг лежит. А я не знаю, Милька, где гребешок твой?» «Точно», — с подозрением спросила Милена, но по голосу чувствовалось, что она уже остывает. «Да точно, сама подумай, одно дело фигурка ноги призывательницы, такую в любой храм отнеси и он сильнее станет, или перстень-огневик, а тут гребешок, плохо», — вдруг очень грустно сказала Милена. «Он же против перхоти заговорен, и горит огнем, если рядом зло. Да я тебе говорю, ты его утром у умывальника забыла, вот его и увел кто-то», — сказала Лиза. Подойдя к Милене, погладила ее по голове. «Ну давай попросим у Велимудра новый сделать, он же податливый, как тесто. Кстати, насчет теста», — выступил в разговор Илья, — «я тут подумал, и меня устраивает все, ну, женихом побыть, вы же тут на все 5 лет остаетесь, так и я тоже. Милена, давай, притворимся, что ли, а поцелуи будут», — распахнула она него свои чистые, наивные глазки. «На людях, ну это», — стремительно растерял с трудом накопленную уверенность Илья. «Наверное, надо бы». «А куда?» — еще более невинным голоском спросила Милена и сложила ручки перед собой так, чтобы подчеркнуть грудь. Покраснел от собственных идей Илья. «Нет, Илья», — сказала Милена неожиданно резким, отстраненным голосом. И миленькая мордочка вдруг превратилась в мраморную маску с по-прежнему ярко-синими глазами. Но теперь это были осколки льда. «Мы не пара». Мы в молчании допили сбитень. Также молча вышли из кабинета Велимудра, оделись и отправились на улицу. Как ни странно, но снова поваливший хлопьями снег и легкий морозец растопил холод между Миленой и Ильей. «Я его говорю, Ширинка, мол, если снег идет, пошел, потеплело, значит». А она такая стоит, на снег смотрит, глазами лупает и говорит: «Как это, когда снег идет, значит потеплело?» — смеясь, рассказывала Милена. Все еще возвращалась она мыслями к Ширин. Я вдруг вспомнил, что Ширин ни разу не смотрела мне в глаза. Мы, конечно, не так много вместе были, но и во время полета на санях, и после забега на перегонке с мегамопсом. Улыбчивая тихая девушка, когда разговаривала, всегда смотрела в район кадыка, как будто боится глаза поднять. А тут за 2 часа уже и в библиотеку устроилась, и с канцлером парой слов перекинулась. А ведь библиотека тут что-то вроде святая святых, даже Мстислав знал о лицее только потому, что тут библиотека есть, которая всесильна как Google. Меня что-то царапало внутри, но я никак не мог взять в толк, что именно. Погрузившись в глубокую задумчивость, первый снежок от Лизы я пропустил, но немедленно отомстил. Догнал ее и бросил в снег, без лишних телодвижений. Хотя она, кажется, была не прочь, слишком довольная упала. Тут меня толкнула Милена, и я упал рядом с Лизой в снег. А потом на нас полетела и Милена. Илья вышел победителем из этой череды подлости и, гагача как Велимудр в гусях на босу ногу, потряс на нас снег с ближайшей ели. Наша дружная попытка ему отомстить не удалась, мы его периодически догоняли, но в снег летел не он, а мы. Ловкий, зараза, особенно учитывая его размеры. В общем, вернулись мы уже к ужину, разошлись по своим корпусам, и, едва войдя с Ильей домой, тут же обнаружили, что мы тут не одни. Толпа новеньких, мечущихся по комнатам и испуганно поглядывающих на нас, несколько новых стражников, застывших на этаже в гостевом зале и беспрестанно отвечающие на потоки глупых вопросов. Мы скинули у сторожки насквозь мокрые верхние дубленки. Пришлось ждать минут 10, чтобы найти свободного стражника и попросить его отнести их в людскую и привести в порядок. «Так у вас же слуги в комнате!» Очень недружелюбно отбрехался служивый, опустив почти обязательное господа шкалеры. «Вот им и скажите, откуда вдруг?» – удивился я. «Так смотр же завтра, ученикам при параде надо быть», — хлопнул себя по лбу Илья. «После обеда смотр, потом по всему лицею проведут, а вечером пир. Слуг на всю ночь пускают, чтобы обустроиться помогли и одежду приготовить. Я и забыл совсем, это мы с тобой как половцы влезли, без стыда и понимания, а нормальные люди же с уважением, по обычаям, только сегодня въезжают». Поднявшись наверх, мы обнаружили у своей комнаты добродушного Анагура. В мертвой зоне вокруг него, куда боялись ступить даже вооруженные стражники, стоял с каменным лицом седобородый подтянутый воин. «Ох ты ж, это там что, обр?» – замедлил шаг Илья. «Не, это мой человек», – беспечно отмахнулся я. «Ох и страшен», – фыркнул Илья, нагоняя меня. «Это ты его еще с дубиной не видел, вы ему еще и оружие даете», – поразился Илья. «Если не углубляться в подробности, стоит, пожалуй, только упомянуть, что камердинер из Анагура оказался как дворецкий из Агра. Впрочем, он был куда сообразительней. Фактически, вручив мне парадный мундир, баул с тряпьем и маленькую сумочку со всякой необходимой мелочью, он тихонько встал в углу и прикинулся антресолями. Это было неожиданно и приятно, значит, за покупками в Великом Устюге и про меня не забыли. Дед Дарин, прибывший к Илье, также молча взялся и за меня. Сначала он, конечно, обустроил Илью, перестлал постель, навел порядок в шкафу и при кроватной тумбе, разложил из большого баула рубашки, белье, повесил в шкаф комплекты верхней одежды и формы лицея, одел Илью в парадный мундир, одобрительно кивнул. «Я со всем этим справился сам, ну, у меня и барахла было поменьше, но и провозился я дольше. Когда дед Дерин закончил с Ильей, я только влазил в парадный мундир, он был сшит, надо думать на заказ, уже тут в Великом Устюге. Но слишком уж быстро это было сделано. Я поставил себе зарубку в памяти, хороший патроной по полгода костюм шьет. А тут что, магазины готового платья, зеркала уна в комнате, естественно, не было, не считая полированной железной пластинки, среди мелочевки в сумке. Как в это смотреться, я придумать не мог, поэтому просто разглядывал себя так, как будто меня на улице машина обрызгала, и я оцениваю степень своей изгвозданности. Мундир был белый, с золотыми разговорами, широкие ленты завязки с кисточками, аж 8 штук. Чтобы с ними справиться, пришлось мне призвать на помощь всего Мстислава, что только во мне остался. И оттуда же, я извлек понимание, что несмотря на всю основательность, Илья одет хуже. Рубахи у меня из флорентийского льна, похожи на хорошую синтетику, а него из обычного, хоть и качественного, не поскупились на меня, значит, хорошо, надо себе галочку поставить и отблагодарить при случае и бабушку Марфу, и Милене спасибо сказать. Однако дед Дарин, глянув на мой мундир, остался недоволен, молча протянул руку. Я снял мундир и отдал ему, и тут этот суровый воин сделал немыслимое, разложил на кровати Ильи вынутые из особой сумки швейные инструменты, осторожно распустил специальным маленьким острым ножиком шов, и начал рукав перешивать у моего мундира. Работал вроде и не торопясь, но быстро. Работы ему было много. «А где вы спать будете?» Вдруг вспомнил я про то, что они тут на всю ночь. В людской обещали кровати дать. Надо место занять, там всегда на всех не хватает, сказал дед Дарин, не поднимая головы. Да можно и не занимать, прогудел из-под потолка Анагур. Дед бросил быстрый внимательный взгляд на него и коротко кивнул. Тут спасть будете. Все равно, всегда как утром одеваться на смотр, так то одно, то другое, сказал Илья. Голос у него был ровный, спокойный. Я посмотрел на него. Он сидел, сложив руки на коленях. Вроде лицо обычное, но знал я, как у мужиков бывает. Держится, как настоящий мужчина. Все у меня нормально, нет у меня депрессии, а потом как вырвется из него. Или в окно выйдет, или бухой и голый на мотоцикле от полиции убегает. Я подсел к Илье поближе. Ну, что сказать, молодец, начал я. Что молодец, вынырнул из темного омута он. Умудрился к сестренке моей в душеньку запасть, протянул я недовольно. Что, так она же вроде, говорит не пара мы. Растерялся Илья. Эх, Илья, если бы ты ей был безразличен, то она бы с тобой легко и дальше играть могла. Вон, как в начале, а теперь не может. Душенька не позволяет, поэтому и отказалась. Отбрила тебя жестоко, как саблей, чтобы значит ни-ни. Мосты жгет, все одно к одному. Я ничего я не пойму, затряс головой Илья, но в глазах уже мелькнул блеск надежды. Я тяжело вздохнул. Тут понимать не выйдет, тут опыт нужен, чувствовать нужно. А ты, значит, чувствуешь, хмыкнул Илья. Раз я женщин не чувствую, бабушки Марфы внук, всю жизнь в храме поживший, то, я развел руками. Нет, ну можешь, конечно, у Велимудра еще спросить. Илья хохотнул. Я подозревал, что Милена была чьим вполне искренна. Илье нужна девушка попроще, с ясными и понятными устремлениями. Попроще и получше, если уж прямо говорить. И что делать теперь? Спросил Илья. Что сказано? Как учеба начнется, выбери красивую, умную и подходящую девушку. И начни с ней целоваться на людях. Выбрать можно с помощью Милены. Думаю, она тебе даже поможет, мне кажется. Это, так я думал с Миленой. Опять растерялся Илья. А вот когда она тебя с другой увидит, то у нее все на место в голове и встанет, сказал я, а про себя подумал. Или у тебя, сдается мне нецелованный ты, и первую встречную девушку боготворить пытаешься. И добавил, вслух, не спрашивай как, не спрашивай почему, но вот так это и работает. Идея подружиться с другой девушкой сама по себе всегда находит отклик в мужской душе. Поэтому Илья, после непродолжительного размышления, не нашел в предложенном плане изъянов, и даже преисполнился яркого энтузиазма в его исполнении. Остаток вечера он провел веселым и постоянно похохотающим. Ужин принесли прямо в корпус, поскольку пиршественный зал готовили к завтрашнему пиру. Что логично, по моим оценкам, к нам в корпус заехало человек 30 школяров. Гостевой зал вряд ли бы смог вместить больше 40, а ведь у каждого были еще слуги, поэтому еду разнесли на подносах по комнатам, в виде исключения. Жаль, я думал познакомиться с новенькими. Закончив с моим мундиром, дед Дарин постелил себе сумки и шубы на пол, у дверей и лег спать. Илья к тому времени уж давно спал на своей кровати, а Нагур присел в углу, где стоял, не снимая своей овчины. Он скрылся в тенях, лишь его очертания смутно угадывались у стены. Засыпая, я видел отблески свечи в его глазах, то ли спит с открытыми глазами, то ли вообще не спит. Проснулся я глубокой ночью, и не я один. Пронзительный протяжный рев, похожий на звук пароходного гудка в старых фильмах, заставил меня сесть на кровати и начать на ощупь искать смартфон левой рукой, потому что в правой у меня уже была обнаженная сабля. Похоже, я вытащил свою жемчужинку из ножен у кровати еще до того, как проснулся. Прорыв, сухо сказал дед Дарин и принялся расхаживать по комнате, зажигая свечи. Я бросил взгляд на Анагура. Тот уже стоял, но молчал и не двигался. Видя недоумение на наших с Ильей лицах, дед Дарин неохотно пояснил. На лице и напали, и ткнул пальцем себе под ноги. Снизу. Глава 29. Глава, в которой есть сразу много описывающих мир подробностей, и читателю остается только гадать, придется ли главному герою столкнуться с этими подробностями в дальнейшем, или дело просто в том, что автор устал и хочет добить объем, заполняя его не относящимся к сюжету буквами. Да ну хватит накручивать, дед Дарин, сонно сказал Илья. Правда, с оттенком неуверенности. Старшаки, поди шалят, в ответ старый воин выдержал драматическую паузу, но потом ответил, пряча усмешку в усы. Да скорее всего, не клюй на это, храбр. Традиция такая есть у лицензиатов. вернее, у первого курса. Им через месяц присягу принимать, а там оговаривается, мол, в заблуждение никого из лицейских вводить нельзя. Ну и кто-то придумал, а теперь каждый новый курс повторяют, в тревожный рог перед присягой подудеть. Шутка такая, школяров попугать. Ну и старшие курсы при тревоге же должны вооружиться и собраться. И они там ловушки друг другу делают. Вода на голову, или еще что похуже, прогудела Нагур. Раньше с этим бороться пытались, с улыбкой сказал дед Дарин. И поди ж ты, оказалось вдруг, что легче ворога за стенами удержать, чем школяров внутри стен приструнить. Есть уговор негласный, когда гудок один, значит дело шуточное. А если и правда прорыв, так всегда второй дают, или, даже, третий. Вы спите давайте. И дед Дарин демонстративно устроился поудобнее на своей импровизированной постели. Какой еще прорыв? Спросил я. Почему мне толком ничего и никто рассказывает? Я хочу буклетик со всей программой. Я неожиданно разозлился. Местным привычно существовать в серой зоне неясностей, а меня реально раздражала моя неинформированность. Да так, иногда всякое ползает. На вроде крыс в амбаре. Переживать нечего, тут охрана есть. Доверху, на моей памяти, еще ничто не добиралось. Начал было дед Дарин. Лицей стоит на месте, где стены миров соприкасаются. Раньше тут был дом воинов, что удерживал злые силы. Место дурное, но для волшбы полезное. Вдруг вступил в разговор Нагур. Место сопряжения миров. В дни зимнего и летнего солнцестояния самая тонкая граница. С чем там граница, и что оттуда лезет? Ты, храбр, лучшего из профессоров своих потряси. Я вдруг понял, что Нагур довольно правильно говорит. Не только для своего внешнего вида, но и вообще. Говорит, как по писаному, то самое сравнение. Говоры Руси отличались от места к месту, даже в соседних селах говорили чуть иначе. Это только у высшего сословия язык был близок к современному. Простонародный говор, помимо специфических слов и ударений, особенно явственно чувствовался в заимствованных словах. Дед Дарен говорил вместо лицензиаты, лисенсиады с ударением на первом слоге. Ну, так услышал. А у Анагура профессора сопряжения выходили с запинкой, но правильно. Как будто вслух никогда не произносил. Я прищурил на него и присмотрелся внимательнее. Бесполезно, сидит в тени, лица не видно. Да ты, боярин, не боись, сказал дед Дарен, не иначе машинально пытаясь поддержать статус. Кстати, с чего бы вдруг боярин? Из вежливости, скорее всего. Старый воин усмехнулся в бороду. Все, что не лезет, то там, внизу, и остается. Под лицеем подземелий, пещер даунгуров, ни на одно подземное царство хватит. Там все и остается. Как будут вас вести вниз на инси, и на, ну, фамильеров открывать, перед тем все зачистят и охрану дадут. А тут и вовсе безопасно, как в Суздальском Кремле. А как же Индрик-зверь? Взял и испортил своему слуге все его авторитетное заявление Илья. В том году вылез и такого в Великом Устюге наворотил. Говорят, две улицы отстраивать пришлось. Да врут. Повысил голос дед Дарен. И он же под землей ходит. Потому и выбрался. Снова заговорил Нагур. Еще могут быть опасны медные змеи, горовики, кобальды. После каждого слова память Мстислава услужливо показывала мне картинки из бестиария. С желтых листов заморского пергамента на меня смотрели немного смешные, словно дети рисовали, зверюшки. Вот только у зверюшек были не смешные когти и зубы. Горные змеи смахивали на варанов, так, по крайней мере, они были изображены на картинках. Медные, потому как чешуя и кости у них были из меди. Тоже, если верить бестиарию, горовики аналог лесовиков, а эта нечисть разная бывает. Кобальды, мелкие, чуть выше колена, антропоморфные ящерицы. Все отличительны тем, что могут преодолевать толщи камня. Как и Индрик-зверь, ты еще полудушников вспомни, хохотнул дед Дарен. Их уже лет 300 не видели, протянул Илья. Ты, храбр и не знаешь, небось, кто такие. Считаются прислужниками узника. Последний раз нападали еще при царе Всеславе Лопатобородом, это лет 100 назад. Было их штук 40. Разорили женский храм любви, волк Сидры, начал выдавать я, сверяясь с памятью Мстислава, и с удивлением продолжил, и чародейка Марфа, что сейчас в Росторе верховной жрицей, погнались за полудушниками в царство узника, всех полудушников убили, пленниц вернули, полудушниками прозваны, потому что в этом мире они наполовину, а наполовину в царстве узника. Говорят, Сидра и Марфа привезли 7 больших вазов только золота. Врут, сказал Нагур. Не дошли они до сумеречного дворца, и уж тем более до сокровищницы узника. Мечей много взяли. У полудушников оружие всегда хорошее, и доспехи из сумеречной стали. У отца моего броня из сумеречной стали, гордо сказал Илья. Он имел в виду человекообразного робота, гридня. Так уж вышло, что за этими конструкциями закрепилось название броня, потому как доспех это все же что-то вроде кольчуги и лад. У моего отца была бригантина из сумеречной стали, куртка с карманами, вроде бронежилета, в которые были вложены пластины брони. Мстислав эти пластины не расщупал. Даже пару раз отец давал попробовать их пробить клевцом и рубануть саблей. Я бы сказал, что металл похож на титан, слишком легкий для стали, слишком прочный для алюминия. Несмотря на характерную местную отделку бригантины, из золота и бархата, сами пластины выглядели довольно технологично. Блин, серьезно, мне нужно выкроить время и отрефлексировать память Мстислава. Сколько же он тогда стоит, вырвалось у меня. Отец говорил про бригантину, что это не столько доспех, сколько заначка. Надо будет нанять войско, или княжий престол в малом городке купить, то можно продать бригантину и должно хватить. Ну, не целиком, засмущался Илья. Так, подождите, а как этих полудушников найти? Да, деньги мне сейчас не помешают. Некоторое время остальные трое смотрели на меня с удивлением, а потом расхохотались. Даже обычно невозмутимый Анагур оглушительно гоготнул. Ох, как бы они тебя не нашли, отсмеявшись, сказал дед Дарен. Пока они зубы скалили, я перебрал воспоминания Мстислава, и, внезапно, ситуация прояснилась. Узник – это кличка, или, как называли и в старину, Кощей. Да, в этом мире был Кощей. В отличие от моего мира, тут этот сказочный персонаж действовал куда более приземленно. У этого хмыря было царство, расположенное всегда в одном шажке, а хоть и 100 лет идти, не дойдешь. Похоже, что-то вроде карманного измерения, из которого можно было попасть куда хочешь. Пользуясь этой своеобразной особенностью, Кощей вел себя примерно так же, как и любой нормальный феодал, грабил всех подряд. Используя нечто вроде порталов и призрачных слуг, тех самых полудушников, изредка и обычных наемников, нападал на города и храмы, похищал знатных людей, с целью выкупа и просто грабил. Особенно падок на женщин и золото. Отсюда и рассказы о невероятных сокровищах и о гареме из 30 тысяч невероятной красоты пленниц. В сказках моего мира этих подробностей не было. Сам Кощей, вполне в дух раннего феодализма, вел своих воинов в бой лично. Описания этого примечательного персонажа разнятся, но основные приметы, железная корона и абсолютная неуязвимостью, повторятся везде. Но мы, люди, существа изворотливые, раз нельзя убить, начали искать способы нейтрализовать иначе. Изредка Кощея удавалось пленить, опутывали цепями, заматывали веревками. В бою Кощей был крайне опасен, но вполне одолим, но по-прежнему неуязвим. Его топили, сжигали, резали на куски. Тот вроде как рассыпался в прах, но возвращался и мстил через пару лет. Его снова ловили и пытались пленить на как можно долгое время. Изгалялись, как могли, хоронили под большим курганом из камней, заливали железом в бочке и топили в море, и так далее. Очень похоже, большую часть жизни Кощей провел в заточении, отсюда и прозвище. Однако, в чем-то Илья прав, последние 300 лет его на Руси не видели. Правда, его полудушники изредка появлялись то там, то здесь, но обычно, очень мелкими отрядами, рыл в 5.